С первого года обучения Тацуи в средней школе, или, если быть точнее, начиная с октября, подобное сумасшествие возникало здесь каждое утро, вслед за которым на площадке воцарялся относительный покой. Ученики возвращались к своим тренировкам, а единственными, кто оставался стоять перед главным зданием, были Тацуи и Миюки вместе с Якума. «Сенсей, держите! Они сама, не желаешь отведать?» «Ох, Миюки-кун, спасибо! Пожалуйста, подожди немного». Якумо, все еще обливаясь потом, с улыбкой взял чашку и полотенце у Миюки. В то время как Тацуя, тяжело дыша и повалившись на землю, поднял руку, приняв ее предложение, и попытался встать. «Ани сама, ты в порядке?» Видя, как Тацуя напрягается, чтобы подняться, Миюки обеспокоенно присела около него, намереваясь вытереть его полотенцем, совершенно не заботясь о чистоте собственной одежды. «Да, конечно, в полном». Никто из них не заметил, как смягчилось лицо Якума. Тацуя взял у Миюки полотенце и после некоторой паузы, собравшись силами, вскочил на ноги. «Прости, из-за меня твоя юбка испачкалась». Конечно, куртка Тацуи тоже была заляпана грязью. Но ведь юбка Миюки могла обойтись и без этого. «Пустяки!» Улыбнувшись в ответ, девушка, вместо того, чтобы отряхнуть юбку, вытащила тонкий мобильный терминал, экран которого почти полностью охватывала панель обратной связи, в которую она начала вводить значение. Миюки держала в руках кат общего типа в форме мобильного терминала. Хотя наиболее популярной моделью был кат в форме браслета, с целью защиты от падений. Но такую модель можно было использовать только одной рукой. А продвинутые волшебники предпочитали не занимать обе руки. Ее левая рука, которой она держала кат, начала источать сложный световой узор. Инструмент современного волшебника, замещающий посохи и гримуары. Устройство, созданное благодаря магической инженерии. КАД. Это устройство, созданное из синтетических материалов, преобразует сигналы псионов в электрические сигналы, использует псионы в последовательности магии, чтобы произвести на свет электронную магию. Последовательность активации – это шаблон магии. В ней содержится достаточное или даже большее количество информации о длинных магических формулах, сложных символах и быстро переходящих мантрах. Волшебники вливают частицы псионов, которые присутствуют в их телах, в выводимую кат-последовательность активации. Подпитывают все это подсознательным пониманием самой магии, что присуще каждому волшебнику, и направляют в зону расчета магии. Здесь последовательность активации расширяется, и чтобы сконструировать последовательность магии, вводятся все необходимые данные. Таким образом, КАД позволяет обработать все необходимые составляющие магии в один момент. Эфемерные облака, появившиеся словно из пустоты, окутали Миюки от юбки и черных леггинсов до самых сандалий. Также частицы возникли из воздуха и рассыпались от спины Тацуи по всему его телу. После того, как тусклый туман рассеялся, форма и куртка оказались идеально чистыми. «Ани сама, не хочешь позавтракать? Сенсей, если есть желание, можете присоединиться». Приподнимая корзинку, весело спросила Миюки, как ни в чем не бывало. На самом деле Тацуя знал, что такая магия для его сестры – сущий пустяк. Тацуя и Якума, расположившись на веранде, поглощали сэндвичи. Миюки держала сэндвич в одной руке, а другой услужливо подала Тацуе чай и тарелки. Наблюдая за этой сценой с улыбкой, Якума вдруг почувствовал некоторое неудобство после того, как вытер свои руки и рот полотенцем, протянутым его побитым учеником. Он сложил руки вместе, поклонился Миюки и тихо прошептал. «Возможно, я уже не способен победить Тацую Куна в боевых искусствах». Несомненно, это было признанием его заслуг. Если бы другие ученики находились поблизости, вспышка зависти была бы неизбежна. И в самом деле, ученики, ожидающие Якумо, Услышав эти слова, глядели на Тацию со смесью ревности и зависти. Миюки съела так, словно похвалили именно ее. Однако чувство Тацуи было невозможно затронуть такой простой похвалой. «Я не могу сказать, что согласен с вашими словами, учитывая, что в тот раз вы полностью разбили меня». Выслушав ворчание Тацуи, Якума удивленно засмеялся. «Это вполне естественно, Тацуя-кун. Я в конце концов твой мастер. Я сражаюсь с тобой в тех областях, где я главенствую. Тебе всего лишь 15. Если я проиграю тому, кто лишь наполовину стал мужчиной, то все мои ученики от меня разбегутся». «Анисама, я считаю, что тебе стоит быть более честным. Похвала сенсея – вещь редкая. Поэтому я думаю, что тебе следует воспользоваться этой возможностью и гордо рассмеяться». Миюки наставляла брата поучительным тоном, но ее губы изогнулись в улыбке. «Думаю, что в таком случае я буду выглядеть полным дураком». Якумо и Миюки весело смеялись, и Тацуя, который не был настолько упрям, чтобы продолжить ворчать, присоединился к ним. Горькая улыбка юноши сменилась ухмылкой, и вся серьезность испарилась. Почти все поездки на работу и в школу происходили с помощью миниатюрных поездов, отправляющихся от станции по расписанию. Но концепция переполненных вагонов изжила себя. Не только поезда, но и большинство форм общественного транспорта за последние столетия претерпели существенные изменения. Огромные машины, перевозящие массу пассажиров в специально назначенные места, более не используются. За исключением высокоскоростных дальних поездок. Небольшое транспортное средство, называемое кабинетом, которое состоит из маленькой угловатой двух- или четырехместной машины, подсоединенной к центральной системе управления, сейчас используется повсеместно. Энергоснабжение подается с токосъемников в колее, поэтому его размер составляет примерно половину машины той же вместимости, оснащенный автономным двигателем. Люди на платформе выстраиваются в очередь на посадку в кабинеты, которые получают информацию о месте назначения из билета, а затем поезда отправляются в путь по колеям. Колеи разделены по трем скоростям. Существует транспортная система управления, которая руководит потоком движения и следит за перемещением машин с медленных рельсовых путей на высокоскоростные, за снижением скорости при приближении к месту назначения, за подачу машины к платформе. Все это очень похоже на смену полосы на шоссе и перевод стрелок. Такие высокоточные операции стали возможны благодаря прогрессу в технологии управления, так как было необходимо объединить движение массы машин с тем же количеством людей, которые раньше ездили в огромных транспортных средствах. Такие романтические стереотипы прошлого, как случайная встреча в поезде, теперь не смогут произойти в повседневной жизни. В обмен на невозможность такой встречи с друзьями была полностью устранена угроза нападений и сексуальных домогательств. Внутри кабинета нет ни камеры безопасности, ни микрофона. Покидать свое место во время движения машины нельзя. Сиденья разделены аварийными перегородками. К тому же общество отдало предпочтение уединению, нежели массовости. Современные поезда настолько же уединенные, как и частные автомобили. Существуют одноместные кабинеты. Также можно ехать одному в двухместном. А чтобы одному или двоим занять четырехместный, требуется дополнительная плата. Но, конечно, Тация и Миюки не ездили раздельно. Вот и сегодня они отправились в школу вместе. «Анисама!» Тацуя, просматривающий свежие новости с экрана терминала, услышал эти нерешительные слова и сразу посмотрел на нее. Его сестра редко говорила в столь напряженной манере. Должно быть, разговор предстоял неприятный. «Вчера вечером мне позвонили эти люди». «Эти люди? А, отец опять чем-то разозлил тебя?» «Нет, просто... те люди так бурно отмечали поступление их дочери в школу и... Анисама, они и правда?» «А, вот ты о чем. Все как обычно». Услышав ответ брата, она опустила голову. Лицо как будто затуманилось. В следующий момент из-под длинных волос, скрывших выражение ее лица, можно было услышать звук сильного скрежета зубов. «Ясно. С какой стороны ни посмотри, неважно, как сильно мы надеемся. Они даже не считают нужным отправить тебе хотя бы письмо. Эти люди, они...» «Успокойся». Борьбу Миюки, сдушившей ее обидой, нельзя было описать словами. Тацуя, сидевший рядом, взял ее руку в свою и крепко сжал. Температура внутри машины резко упала. Включились обогреватели, которые в это время года обычно не использовались. И через кабину, погрузившуюся в молчание, подул теплый ветерок. «Мне очень жаль. Я сильно расстроилась». Убедившись, что неконтролируемый поток магии прекратился, Тацуя отпустил руку Миюки. Затем он слегка хлопнул в ладоши, продолжая смотреть Миюки в глаза, и мягко улыбнулся, показывая, что ничего плохого не произошло. «Я проигнорировал просьбу отца, перестал помогать ему с работой в компании и поступил в старшую школу. Я и не ожидал никаких поздравлений. Ты ведь должна понимать хотя бы эту часть характера отца». «Ребячество собственных родителей выводит меня из себя. Если бы он изначально хотел разлучить меня с Онисама, то сначала он бы известил об этом меня, а потом тетю. Но он не набрался для этого достаточной храбрости. В любом случае, когда же они перестанут считать, что могут использовать Онисама, как им вздумается? Разве для 15-летнего подростка поступление в старшую школу не является знаковым событием?» Упоминание о тете и родителях отозвалось для юноши некоторым дискомфортом. Но Тацуя не думал оставлять Миюки лишь по чьей-то воле. Он не стал ничего об этом говорить. Лицо Тацуи непредумышленно превратилось в пустую маску, и он цинично улыбнулся. «Старшая школа не входит в обязательное образование. И отец, и Саюри-сан уже считают меня взрослым. И я уверен, они просто пытаются пристроить меня в большой жизни. Они думают, что, заставив меня работать, смогут увидеть мои истинные способности». «Если они сама так говорит...» Миюки с большой неохотой кивнула, и Тацуя вздохнул с облегчением. Миюки не знала всей правды об участии Тацуи в производстве оборудования для магической инженерии компании Four Leaves Technology. Далее может встречаться под аббревиатурой FLT, в которой их отец работал начальником отдела разработок. В свободное от работы время он делал множество вещей, и заставить ее поверить в то, что у него есть работа, было весьма просто. Если бы она узнала, что на самом деле к нему относились как к подопытной лабораторной крысе для исследований, она могла бы парализовать всю транспортную систему. Несмотря на его опасения, поезд продолжал ехать, переходя на колею медленного движения.